Глава 15. Новое рождение. Мы уже видели, что процесс принятия душой решения войти в новую жизнь в определенное время и в определенном месте на Земле представляет собой упорядоченную последовательность духовного планирования. Когда я подвожу сознание души моих субъектов ближе к моменту оставления духовного мира, большинство из них погружается в тихие раздумья, в то время как некоторые обмениваются с друзьями добродушными замечаниями и шутками. Характер реакции на то, что ждет их впереди, зависит больше от индивидуальных особенностей души, чем от продолжительности времени пребывания в духовном мире после последнего воплощения. Новое рождение – это серьезный глубокий опыт души, готовящийся к воплощению на земле, подобный закаленным в боях ветеранам, собирающимся с духом перед очередным сражением. Это последняя возможность для душ насладиться полным знанием того, кем они являются, прежде чем они примут новое тело. В моем последнем случае представлена женщина, которая предлагает нам отчетливое описание своего последнего перехода из духовного мира на землю. Случай 29. Пробил час вашего рождения в новую жизнь? Да. Что сейчас больше всего занимает ваш ум в связи с возвращением на землю? Возможность жить в 20-м столетии – это волнующее время многочисленных перемен. И вы уже заранее видели эту жизнь или, по крайней мере, отдельные ее фрагменты? Да, я проходила через это. Можете ли вы рассказать еще что-нибудь, связанное с вашим следующим воплощением? Я в последний раз беседую с Поумером обо всех альтернативах моей программы «Жизнь». Примечание. Поумер – гид субъекта. Может ли эта беседа с Поумером считаться последним напутствием? Думаю, что да. Сможете ли вы тогда рассказать мне об этих дополнительных планах на случай непредвиденных обстоятельств следующей жизни? Я думаю, они уже есть. Как прошел ваш опознавательный класс? Я полагаю, что эта фаза вашей подготовки завершена. Да-да, я встретилась со всеми остальными участниками моей программы. Вы запомнили опознавательные знаки, необходимые для встречи с нужными душами в нужное время? А, сигналы, мои договоренности с людьми, да все в порядке. Не анализируя и не оценивая критически свои впечатления, расскажите мне, что вы сейчас чувствуете. Я просто собираюсь силами для большого прыжка в новую жизнь. Есть опасения, но я также испытываю волнение или возбуждение. Вы немного боитесь или, возможно, раздумываете, следует ли вам вообще отправляться на Землю. Немного обеспокоена, покидая мой дом здесь, тем, что там впереди, ну и счастливо тоже представившейся возможности. Итак, у вас смешанные чувства в связи с оставлением духовного мира. Большинство из нас испытывают их, когда наступает такой момент. Перед некоторыми жизнями я заново пересматриваю все, но Поумер знает, когда я могу выбиться из графика. Вы не можете здесь ничего скрыть. Хорошо, давайте представим, что вы вот-вот примете новую жизнь. На счет 3 вы уже приняли окончательное решение вернуться в назначенное время. И вот вы на последней стадии оставления духовного мира. 1, 2, 3. Опишите мне, что с вами сейчас происходит. Я прощаюсь со всеми. Это может оказаться трудным делом. Так или иначе, они все желают мне всего доброго, и я удаляюсь от них в одиночестве, без особой спешки. Поумер позволяет мне собраться с мыслями. Когда я полностью готова, он появляется рядом, чтобы сопроводить меня, подбодрить, успокоить, и он знает, когда я готова отправиться. Я чувствую, что вы сейчас более оптимистичны относительно перспективы нового рождения. Да, это период вдохновения и надежд. Новое тело, путь впереди. Сейчас я подготавливаю этого субъекта к оставлению духовного мира перед ее нынешней жизнью. Я проделываю это так же тщательно, как и во время первого ввода ее в духовный мир, во время обычной возрастной регрессии, начав с укрепления защитного энергетического щита, уже имевшегося вокруг этого субъекта. Я использую дополнительные приемы, чтобы ее душа находилась в правильном равновесии с умом ребенка, с которым она должна соединиться на Земле. Хорошо, вы и Поумер сейчас вместе собираетесь осуществить ваш выход из духовного мира. Я хочу, чтобы вы погрузились глубоко в себя и объяснили мне все свои последующие действия. Так, как если бы все происходило в замедленном темпе. Мы начинаем двигаться с большей скоростью. Затем я осознаю, что Поумер отдаляется от меня, и я остаюсь одна. Что вы видите и ощущаете? О, я... Оставайтесь с этим. Вы одна и движетесь быстрее. Что затем? Все дальше двигаюсь под углом, через мягкую, словно подушки, белизну, двигаюсь прочь. Оставайтесь, продолжайте двигаться и сообщайте мне обо всем. Я прохожу через складки шелковистой ткани, гладкой, я на полосе, на пути, быстрее и быстрее. Все расплывается, я скольжу вниз, вниз в длинную темную трубу. Ощущение пустоты, темнота, затем тепло. Где вы сейчас? Я понимаю, что нахожусь внутри моей матери. Кто вы? Я в ребенке. Я ребенок. Эффект полой трубы или туннеля, описываемый моими субъектами, не имеет отношения к детородному каналу матери. Он подобен эффекту прохождения души через туннель после физической смерти. Возможно, по тому же самому маршруту. Читатель может удивиться, почему я так тщательно готовлю душу к акту вхождения в тело, тогда как я уже неоднократно помещал своих субъектов во множество прошлых жизней на протяжении сеансов. Тому есть две причины. Во-первых, вхождение в прошлые жизни не включает в себя процесс рождения. Я помогаю моим пациентам попасть из духовного мира в ту или иную жизнь, уже в качестве взрослых. Во-вторых, когда я возвращаю субъектов в их нынешнее тело и предлагаю им вспомнить опыт рождения, я хочу устранить или предупредить малейшие неудобства, которые могут возникнуть у некоторых людей после их пробуждения. Прежде чем продолжить диалог с этим субъектом, я должен дать читателям немного дополнительной информации о душах и младенцах. Все мои субъекты рассказывают, что переход их души из духовного мира в ум младенца происходит сравнительно быстрее, чем возвращение назад в духовный мир. Почему так происходит? После физической смерти наша душа совершает поэтапный переход через туннель времени и проходит сквозь врата духовного мира. Мы уже видели, что это происходит медленнее, чем наше возвращение на Землю, чтобы только что освободившаяся от тела душа могла акклиматизироваться. Возвращаясь из духовного мира, мы, как всезнающая душа, способны быстрее ментально приноровиться к нашему новому окружению, когда входим в тело ребенка, чем в конце жизни, когда покидаем свое тело. Кроме того, нам дается дополнительное время для адаптации, пока мы находимся в чреве матери. То, что мы имеем дополнительное время внутри нашей матери, не означает, что мы полностью подготовлены к шоку рождения, к ослепляющим лампам больницы, резкому вдоху и тому, как в первое время обращаются с нашим физическим телом. Мои субъекты говорят, что если сравнивать момент рождения с моментом смерти, то физический шок от рождения гораздо сильнее. В какой-то момент, предшествующий рождению, душа соприкасается и более полно соединяется с чувствительным развивающимся мозгом ребенка. Когда душа решает войти в ребенка, ясно, что у самого ребенка нет свободы выбора относительно того, принять или отвергнуть эту душу. В момент первого вхождения для души начинается отсчет времени. В зависимости от наклонности данной души, соединение может произойти в любое время в период беременности матери, иногда раньше, иногда позже. Мне встречались случаи, когда души затягивали свое прибытие до последней минуты во время родов, но это исключение из правила. Я обнаружил, что даже те души, которые рано приобщились к ребенку, могут долго блуждать вне материнского чрева в период ее беременности. Но когда рождение уже произошло, душа и тело окончательно сливаются для сотрудничества. Бессмертная душа становится центром восприятия для развивающего человеческого эго. Душа приносит духовную силу, которая является наследием сознания, которое не имеет пределов. Хотя, как я сказал, души могут оказаться нисколько зажатыми из-за травмы во время рождения. Они никогда не бывают полностью запертыми в ловушке тела. Не считая случая оставления тела в момент смерти, душа может также выходить из тела и возвращаться во время сна, в состоянии глубокой медитации или под наркозом во время операции. Она дольше отсутствует в теле в случаях серьезных повреждений мозга или когда человек находится в коме. Субъект 29 продолжает описывать красоту соединения души с новым человеческим существом. Этот процесс соединения разумной жизненной силы с телом перед рождением станет завершающим звеном полного цикла, начавшегося для читателя со сцены физической смерти, описанной в случае 1. Я рад, что вы прибыли в целости и невредимости в свое новое тело. Скажите, каков возраст ребенка? Прошло 5 месяцев после зачатия. Вы всегда входите в тело ребенка на такой стадии его развития? В моих жизнях я приходила в разные моменты. Все зависит от конкретного ребенка, матери и будущей жизни. Как душа, испытываете ли вы стресс, если по какой-то причине случился выкидыш или был сделан аборт? Мы заранее знаем, пройдет ребенок полный цикл развития или нет. Несостоявшееся рождение не оказывается для нас неожиданностью. Мы можем быть поблизости, просто чтобы успокоить ребенка. Если ребенок не проходит положенный срок, не нарушается ли при этом задание вашей жизни как души? Нет, в этом случае и не могло бы быть задание полной жизни. Возможно, что некоторые абортированные дети вообще не имеют души. Это зависит от степени развития. Те, которые умирают очень рано, часто нуждаются в нас. Примечание. Эта проблема вызывала в далеком прошлом такие же жаркие дебаты, как и сегодня. В 13 веке христианская церковь в связи с абортами посчитала необходимым издать директивы относительно существования души. Святой Фома Аквинский и другие средневековые теологи произвольно решили, что душа входит в эмбрион на 40-й день после зачатия. В случае, если ребенок вынашивается полный срок, Известно ли вам, как другие души обычно ведут себя с ребенком, с которым они соединяются? О, одни летают вокруг больше, другие меньше, выходя и входя в тело еще не родившегося ребенка, потому что им скучно постоянно находиться в теле. Что обычно делаете вы? Я думаю, я занимаю промежуточное положение. В действительности я не провожу долгое время в теле ребенка, потому что это может наскучить. Хорошо, давайте рассмотрим текущую ситуацию внутри вашей матери, и пусть пройдет какое-то время. Что вы делаете, когда вы находитесь вместе с ребенком? Хотите знать правду? Я расскажу вам. Я играю. Это чудное времечко, когда можно выйти и слоняться повсюду без всякого дела, когда ребенок в менее активном состоянии. Я забавляюсь со своими друзьями, которые делают то же, что и я. Мы носимся вокруг Земли, навещаем друг друга и посещаем интересные места, где мы когда-то жили вместе в прошлых жизнях. Не кажется ли вам и этим другим душам, что оставляя нерожденного ребенка на долгое время, вы уходите от ответственности за порученное вам задание на Земле? О, полно вам! Кто говорит о продолжительном отсутствии? Я так не делаю. Да и в любом случае, наши трудные задания еще не начались. Когда вы оставляете на какое-то время ребенка, в каком астральном плане относительно Земли вы находитесь? Мы все же находимся на земном плане, и мы также стараемся не отрываться очень далеко. Мы в основном курсируем по соседству с ребенком. Я не хочу, чтобы вы подумали, будто нам нечего делать с еще не родившимися детьми. Я занимаюсь этим новым умом, даже несмотря на то, что он совсем еще не готов. Давайте поподробнее поговорим об этом. Когда ваша душа входит в ребенка, чтобы остаться с этим новым телом на целую жизнь, что она предпринимает? Когда я соединяюсь с ребенком, необходимо синхронизировать мой ум с его мозгом. Нам нужно привыкнуть друг к другу, как к партнерам. Именно об этом мне рассказывали и другие люди. Но привлекаетесь ли вы сразу уже друг к другу? Ну, я нахожусь в уме ребенка, ну как бы отдельно. Я медленно начинаю. Хорошо. Может, объясните, что вы делаете с умом ребенка? Это тонкое тело, и здесь торопиться нельзя. Я начинаю с легкой проверки, определяя связи, недостатки. Один ум не похож на другой. Возникает ли в ребенке какое-то напряжение по отношению к вам? Ах, есть небольшое сопротивление в самом начале, неполное приятие. Когда я прощупываю проходы. Это обычно так и бывает до тех пор, пока мы не освоимся. Я врезалась в себя. После того, как вы соединяетесь с ребенком, когда он становится восприимчивым к силе вашей сущности, как души. Меня беспокоит ваше слово «сила». Мы никогда не проявляем силу, когда входим в еще не родившегося ребенка. Я очень осторожно прощупываю пути. Много ли жизней у вас заняло, чтобы научиться прощупывать человеческий мозг? Ну, какое-то время. Новым душам помогают в этом. Поскольку вы представляете чистую энергию, фиксируете ли вы электрические связи мозга, такие как трансмиттеры, нервные клетки и тому подобное? Ну, что-то вроде этого, но я ничего не нарушаю, когда выясняю образцы мозговых волн ребенка. Вы имеете в виду схему регуляции мысли в уме? То, как эта личность передает сигналы, ее умственные способности. Нет двух одинаковых детей. Будьте совершенно откровенны со мной. Не берет ли ваша душа верх над этим умом? И не подчиняет ли его своей воле? вы не понимаете. Это слияние. До моего прибытия там пустота, которую я заполняю, чтобы сделать ребенка целостным. Вы приносите интеллект, мы расширяем то, что есть. Не могли бы вы более конкретно рассказать о том, чем ваша душа действительно обеспечивает человеческое тело? Мы приносим понимание вещей, признание истинности того, что мозг видит. Как вы полагаете, этот ребенок способен подумать, что в его уме появилось некое чуждое существо? Нет, поэтому мы и соединяемся с не вполне развитым умом. Ребенок признает во мне друга, близнеца, который будет частью его. Ребенок как бы ожидает моего прихода. Вы думаете, что высшая сила подготавливает ребенка к вашему приходу? Я не знаю, возможно и так. Завершается ли ваша работа по соединению с ребенком еще до его рождения? Не совсем. Но во время рождения мы начинаем дополнять друг друга. Итак, процесс объединения занимает какое-то время. Конечно, пока мы приспособимся друг к другу, и как я говорила вам, иногда я покидаю еще нерожденного ребенка. Но как с теми душами, которые присоединяются к детям в последнюю минуту перед рождением? Это их стиль, не мой. Им приходится начинать свою работу в колыбели. На каком этапе развития тела ваша душа больше не покидает ребенка? Примерно в 5 или 6 лет. Обычно мы приходим в полную боевую готовность, когда ребенок начинает ходить в школу. Детей младше этого возраста можно предоставлять самих себе. Разве это не ваш долг всегда находиться в вашем теле? Если возникают какие-то физические проблемы, я тут же оказываюсь внутри тела. Как вы можете узнать об этом, если вы забавляетесь где-то с другими душами? Каждый мозг имеет свой образец волны. Это как отпечатки пальцев. Мы моментально узнаем, если порученный нам ребенок испытывает беспокойство. Итак, вы наблюдаете за порученным вам ребенком все время, как изнутри, так и снаружи, на ранних стадиях развития? О да, и я наблюдаю за родителями. Они могут пререкаться и ссориться рядом с ребенком, что создает беспокойные вибрации. Если это происходит, что вы как душа делаете? Успокаиваю ребенка как могу. Обращаюсь к родителям через ребенка, чтобы успокоить их. Приведите мне пример того, как вы можете обратиться к вашим родителям. Я заставляю ребенка смеяться перед ними и трогать своими ручками их лица. Такого рода вещи вызывают у родителей еще большую любовь к ребенку. Вы можете как душа контролировать двигательную активность ребенка? Я есть я. Я могу немного подтолкнуть что-то в той части мозга, которая контролирует движение. Я могу также иногда пощекотать внутренний мышелок плечевой кости ребенка. Я делаю все, что может внести гармонию в предписанную мне семью. Расскажите мне, на что это похоже, когда находишься в чреве матери? Мне нравится теплое, приятное чувство любви. В основном там любовь, иногда стресс. В любом случае я использую это время, чтобы поразмыслить и прикинуть, что мне делать после рождения. Я думаю о своих прошлых жизнях и упущенных возможностях в других телах, и это стимулирует меня. И ваши воспоминания обо всех ваших прошлых жизнях и жизни в духовном мире не блокированы амнезией? Это начинается после рождения. Когда ребенок рождается, имеются ли у него какие-то сознательные мысли относительно того, кем он является, его душа и каковы причины его соединения с ней. Ум ребенка настолько не развит, что он не обдумывает эту информацию. У него имеются фрагменты этого знания для успокоения, а затем они забываются. В момент нашего разговора эта информация заперта глубоко внутри меня, и так оно и должно быть. Итак, бывают ли у вас, как у родившегося ребенка, мимолетные воспоминания о других жизнях? Да, наши фантазии, то, как мы играем, придумываем истории, имеем воображаемых друзей, которые реальны, но это уходит. Первые годы жизни дети знают больше, чем это кажется взрослым. Хорошо, вы вот-вот родитесь. Расскажите мне, что вы делаете? Я слушаю музыку. Какую музыку? Я слушаю пластинку, которую поставил мой отец. Это его очень расслабляет и помогает думать. Я немного беспокоюсь за него. Почему? Он думает, что он хочет мальчика, но я быстро изменю его ум. Итак, это для вас продуктивное время? Да. Я думаю о приближающемся моменте рождения, когда я вступаю в мир как человек и сделаю этот первый вздох. Это мой первый, последний шанс спокойно поразмыслить о будущей жизни. Когда я выйду, для меня начнется марафон.